Глава 17. Добродетель вынуждает ее пасть. Она просила приятельницу убить ее, но эта женщина, столь же снисходительная, как и иезуит, высказалась еще откровеннее, чем он. «Увы», — проговорила она, — «при этом дворе, столь изысканном, любезном, прославленном, чего-нибудь добиться можно лишь таким способом. Должности, и самые незаметные, и самые важные, нередко получают только за ту плату, которую требуют от вас. Послушайте, вы внушили мне доверие и приязнь, признаюсь вам, будь я так несговорчива, как вы, мой муж, не занимал бы и того скромного места, которое дает ему возможность существовать. Он это знает и не только не сердится, но, напротив, видит во мне благодетельницу, а на себя смотрит, как на моего ставленника. Неужели вы думаете, что люди, которые управляли провинциями или командовали армиями, обязаны почестями и богатством одним своим достоинством? Среди них немало таких, которые в долгу за это перед своими супругами. Высоких воинских званий домогались ценой любви, и место доставалось тому, чья жена красивее. Вы находитесь в положении гораздо более выгодном. Речь идет о том, чтобы освободить из тюрьмы возлюбленного и выйти за него замуж. Это ваш священный долг, и вы обязаны его выполнить. Тех прекрасных и знатных дам, о которых я вам рассказываю, не осудил никто. Ну, а вам будут руку плескать, скажут, что вы совершили поступок от избытка добродетели. «Какая уж тут добродетель!» — воскликнула прекрасная Сент-Ив. «Что за лабиринты беззаконий? Что за страна? И какую надо пройти науку, чтобы узнать людей? Какой-то отец де Лашезе, какой-то глупейший судья сажают моего возлюбленного в тюрьму. Моя родня преследует меня, и в столь тяжкое время мне протягивают руку помощи лишь за тем, чтобы меня обесчестить. Один иезуит погубил благородного человека, другой хочет погубить меня, кругом одни только западни, и я близка к гибели. Надо либо покончить с собой, либо поговорить с королем. Я кинусь ему в ноги, на его пути к обедне или в театр». «Вас к нему не подпустят», — ответила ей приятельница. «А если бы вы себе на горе заговорили с ним, господин де Лувуа и преподобный отец де Лашез упрятали бы вас до скончания ваших дней в монастырь». В то время как эта почтенная особа усугубляла подобным образом смущение отчаявшейся девушки и все глубже вонзала ей кинжал в сердце, от господина де Сен-Пуанш явился нарочный с письмом и парой великолепных серег. Сент-Ив, рыдая, отшвырнула их, но ее приятельница подобрала серьги. Едва лишь нарочный ушел, как наперсница вслух прочла письмо, в котором Сен-Пуанш приглашал их обеих вечером к себе на ужин. Сент-Ив поклялась, что не пойдет. Богомолка попыталась примерить ей алмазные серьги, но она решительно отказалась от этого. Целый день бедняжка боролась с собой и, наконец, помышляя только о возлюбленном, побежденная, влекомая силком, не понимая, куда ее ведут, отправилась на роковое свидание. Никакими уговорами нельзя было заставить ее надеть серьги. Наперсница принесла их с собой и перед тем, как сесть за стол, насильно вдела их в уши подруги. Сент-Ив была так смущена и взволнована, что не смогла воспротивиться назойливым приставаниям приятельницы, а хозяин дома усмотрел в этом доброе для себя предзнаменование. Под конец трапезы наперсница неприметно скрылась. Тогда Сен-Пуанш показал распоряжение об отмене ареста, указ о крупной денежной награде, патент на капитанский чин и не поскупился на посулы. «Ах», — сказала ему Сент-Ив, — «как я полюбила бы вас, если бы вы не требовали моей любви». После долгого сопротивления, рыданий, воплей, слез, Ослабевшая от борьбы, растерянная, истомленная, она принуждена была сдаться. Ей оставалось только одно утешение — пообещать себе, что в то время, когда жестокосердный человек будет безжалостно пользоваться ее безвыходным положением, она все свои помыслы обратит к простодушному.